Глава 41. Дэйв следит за мигающей красной точкой на электронной карте. Крошечное устройство, подложенное в банковский мешок с деньгами, работает отлично. «Я думал, он отправится в Мексику», — говорит Трой. «Это тупик», — возражает Дэйв. «Уж Макьяна-то знает». «Черт подери, ему ли не знать», — думает Дэйв. «Он ведь лично загнал туда Вурхиса». Бюро хором ахнуло, восторгаясь работой Фрэнка, однако найти хоть какие-то доказательства его причастности к убийству им не удалось. Классика Фрэнки-машины. Трой не сводит взгляда с карты. Похоже, он едет в Броли. До вечера они поглядывают на красную точку. Она приближается к Броли и застывает неподвижно. Тогда они определяют ее местонахождение. Фрэнк устроился в недорогом мотеле в двух кварталах от 78-го шоссе.